«Мама надо любит», — нравоучительно заметил Магомедов. Магомедов — случай особенный. Он человек приезжий и по натуре очень деловой. Активен, наверное, не меньше Супракова. Занятие его — многопрофильная спекуляция. Жил он припеваючи до тех пор, пока на вопрос покупателя о цене какого-то дефицитного товара назвал стоимость не тройную, а вдруг государственную. Покупатель так удивился, что заподозрил неладное, и отошел. Магомедов с нетерпением поджидал другого, чтобы в отместку своему странному капризу заломить цену на этот раз в пятеро больше действительной. Подошел следующий, и Магомедов, взглянув в его глаза, которыми покупатель смирно и безысходно ненавидел спекулянта, и ему назвал государственную цену. Этот покупатель оказался бессовестным. Взял товар. Брали затем и другие. Компаньоны Магомедова, а без компаньонов такие дела не делаются, очень рассердились на него. Он искренне хотел исправиться, но не мог. Тогда к нему прикрепили напарника. Но не успевал напарник раскрыть рот, когда покупатель спрашивал о цене. Как Магомедов уже ласково кричал: «Своя цена, дорогой, своя цена!» Терпение компаньонов лопнуло. Они хотели изгнать убыточного Магомедова из своих рядов, и Магомедов, отчаявшись, решил лечиться, захватив с собой в презент врачам ящик коньяка. Захватить-то захватил. Но простоял с этим ящиком двое суток у диспансера, с недоумением глядя то на коньяк, то на здание больницы, как бы забыв, зачем пришел. «Под дождем!» Наконец его заметил все тот же Матвей Филатович, за плечи повел в приемный покой. Магомедов оборачивался и дрожащими пальцами молча показывал на ящик с коньяком. «Подарок, что ли?» — подсказал Матвей Филатович, но Магомедов только разрыдался, повторяя: «Лечи, пожалуйста! Лечи, пожалуйста!» И вот теперь Матвей Филатович лечит, описывая, наверное, этот случай в своей диссертации, но ящик с коньяком он не взял, не взял. Ящик стоял неделю напротив диспансера, а надо сказать, что тут же рядышком находится винный магазин. Алкоголики, собирающиеся к его открытию, не раз подходили к ящику, тупо стояли над ним, нагибались, рассматривая, но никто не тронул ни одной бутылки. Не верили. На исходе недели ящик задела колесом проезжавшая по ухабистой тулупной машина. Он перевернулся, бутылки разбились, алкоголики учуяли запах и бросились, вырывали друг у друга разбитые бутылки, на дне которых что-то плескалось, пили, обрезая руки и рты. «Мама надо любит!» — с увлажнившимися глазами сказал Магомедов. «Люблю!» — заплакал Супраков. «Каждый месяц к ней в деревню езжу, подарками завалил. Люблю маму, люблю родное село, родину люблю, отечество!» И он неровным, сиплым голосом затянул русскую народную песню, допев которую, расплакался еще горше. «Нельзя так жить!» Ему вкалывали и скармливали горстями нейтрализующие средства, но они, кажется, не давали результата. Супраков бродил по коридорам с мучительными глазами, заглядывал в женские палаты. Женщины, знающие о его болезни, поспешно закрывали двери. Однажды медсестра, симпатичная девушка, делала ему очередной укол. Супраков застонал и взял ее за руку. «Разве больно?» — удивилась медсестра. «Уйди!» — попросил Супраков. На следующее утро его нашли в туалетно-умывальной комнате, повесившемся на разодранной и тонко, но крепко скрученной простыне, чем очень возмущалась сестра-хозяйка. Неделин не пил лекарств, не чувствовал необходимости. Матвей Филатович через равные промежутки времени расспрашивал Неделина о его мыслях. Неделин говорил мрачно и тихо. почти вещал о том, что его удивляет, почему люди открыто не убивают друг друга среди белого дня.